Еще неделю назад эта же самая тетка угощала ее чаем с баранками и вареньем из лесной земляники. И это был обычный тихий летний вечер. И Марфа рассказывала о том, как она вырастет и найдет клад. А тетка смеялась, умиляясь. И вот теперь эти пустые, провалившиеся глаза, безумный шепот. «Поговори с ним, и он к тебе ночью придет. Ко мне такой ночью ходит». Она кокетливо хихикнула, прикрыв ладошкой рот. «Мертвенькие, все верные. Он уже однажды умер и никогда больше тебя не оставит, даже если сама захочешь, уже не даст тебе уйти». Еще через неделю тетка-то куда-то из деревни пропала. Марфа у матери спрашивала, та только что-то невнятное говорила, мол, в больницу ее увезли, вернется скоро. Но больше им так и не суждено было встретиться. Аксинья ждала, где условились, только это была не совсем Аксинья. Как будто бы разум ее покинул, и стала она бесноватая. Марфа даже попятилась, взглядом с ней встретившись. Аксинья стояла на четвереньках, спина выгнута, шея напряжена так, что вены вздулись. Но самое страшное — ее глаза. Глаза безумицы, огромные злые глаза. За последние недели она совсем исхудала, и платья болтались на ее плечах, как будто бы под ними вовсе не было плоти. Но почему-то за этим истощением не ощущалось ни слабости, ни нежного соседства смерти. Она была как тощий дворовый кот за секунду до атаки. Марфа попятилась. «Аксинья, ну что ты, не пугай меня так!» Они встретились на лесной полянке, как обычно. Женечка то ли опаздывала, то ли снова была заперта отцом в хлеву. Сложный характер был у ее отца. И поколачивал дочку, и накричать мог, и запереть. Та все безропотно терпела. Марфе было не по себе, она впервые пожалела, что пришла. Она и раньше не верила Аксинье, но эти встречи на сумеречной лесной полянке были намного лучше всего остального. Все остальное — вязкая глина под ногами, притихшие соседи, сосущий голод и сны, в которых она пила горячий чай с сахаром в прикуску. А тут сказка, пусть темная, мрачная, с чудищами, в холодном лесу, но сказка все-таки. И впервые Марфа подумала, нет, не заигралась Аксинья, с ума сошла. Многие вокруг потеряли ось. Одна женщина, схоронившая мужа и двоих сыновей, днем вела себя как обычно и даже улыбалась, если встречалась с кем-то взглядом, столкнувшись у колодца, а ночами из ее дома... Вой раздавался. Не плачь, а именно вой, монотонный, то взбирающийся по диапазону ее голосовых связок вверх, то переходящий в басовитое рычание. Это могло продолжаться часами. Еще была одна. Все ходила и бубнила себе под нос. Никто не прислушивался. А Марфа однажды мимо шла и разобрала отдельные слова. «Шею вскрываю ему, серпом старым и кровь струей». Откуда в таком маленьком столько крови? В глаз попала струя, щипала потом весь день. Он же такой маленький был. Откуда? Откуда? Это была совсем одинокая женщина. Ни людей в доме, ни животных в хлеву. Убивать серпом ей было некого. Но у Марфы руки ослабли и заледенели, точно отнялись. Она потом все стороной дом тот обходила. А отец Женечки... Однажды выпил какой-то домашней бормотухи, а потом катался в пыли и орал, что ноги болят, болят так, что сил терпеть нет. А ног-то и не было у него. Марфа попятилась. Аксинья смотрела на нее снизу вверх, в упор, ничего не выражающими желтыми глазами. Рот ее скривился, верхняя губа поднялась, обнажив почерневшие от вечного недоедания зубы. В следующую секунду она одним ловким прыжком преодолела расстояние, их разделявшее, на четвереньках, распрямляясь как животное. Марфа зажмурилась и перекрестилась. Кажется, впервые в жизни. Машинальный жест. Так делала ее мать, когда нервничала. Сама же Марфа материалистом вроде бы и не была, но рожденная уже после революции относилась ко всему церковному с равнодушным любопытством путешественника, который видит из окна поезда незнакомый пейзаж и скользит по нему взглядом. Все эти бормочущие бабки, кресты на могилах, гулкие колокола, телесно-животные нотки в густом запахе ладана. Все это было бы вроде бы и рядом, но не про нее. У Марфы с детства было живое, легко воспаляющееся воображение. Она уже, кажется, чувствовала зубы, рвущие ее горло. Но вдруг Аксинья рассмеялась, и это был привычный, знакомый, без нотки безумия смех. «Вот и трусишка, никогда бы не подумала!» Марфа осторожно открыла глаза. Подруга стояла рядом и насмешливо ее рассматривала. В ее желтоватых глазах больше не было этой страшной пустоты. «Что же ты?» — пролепетала Марфа. Колени ее стали слабыми, и она осторожно опустилась на поваленный ствол березы. Аксинья присела рядом. «Я была волком!» — серьезно сказала она. «И тебе придется научиться тоже, если ты с нами, если ты от нас!» Марфа вздохнула. Из ее рта вырвалась струйка беловатого пара. Дыхание сентября, но по ночам ледяная сырость так и норовит сквозь кожу в самую душу пробраться. Хотелось плакать. «Аксинья, передохнуть бы тебе, скажи отцу своему, пусть врача позовут, работой тебя не грузят». «Вот дура, думаешь, что я сошла с ума, а ведь это первое дело в ремесле нашем, волку уметь обратиться». «Аксинья, ты не волк, ты девушка, которая стоит на карачках и страшно рычит. Попробуй, давай вместе!» Угрюмо твердила Аксинья. И Марфа как наяву видела свою тетку, шипящую в лицо о том, как водить дружбу с мертвецами. «Один раз, только один, сделай это, если не почувствуешь, в чем сила. Я больше никогда не трону тебя. Мы знакомы почти 18 лет, с рождения самого. Я только 5 минут у тебя прошу». «Ну ладно». Марфу с детства мягко считали. Она знала, что это не совсем так. Скорее, она была как река. Ей было проще ускользнуть, утечь от ответа, чем спорить и ссориться. Аксинья, та даже в драку с детства лезла с удовольствием. Все мальчишки деревенские ее боялись. Отчаянная была. Селенок мало, но характер. Она билась так, словно от этого жизнь ее зависела. Даже если ссора пустяковая была. Могла и камнем в лицо кинуть, и за волосы взять, да головой в реку окунуть. «Бешеная!» — говорили о ней. «Какому ж дураку несчастная такая в жены достанется?» «Вставай со мной рядом!» — уже вовсю командовала подруга. «Да не бойся ты платье испачкать! Тут такое творится! Она юбки подбирает! Стыдоба!» «Аксинья, а если увидит, кто нас? Вот позор! Не увидит! Сама знаешь, что к этому лесу никто из наших не суется! Давай, ты делай, что я говорю!» Со вздохом Марфа опустилась на землю. Взрослые девушки, которые зачем-то затеяли странную, мрачную игру. Аксинья встала рядом. «Теперь почувствуй свое тело. Оно само подскажет, как быть. Ты ведь волка 100 раз видела. Вот и веди себя, как волк. Пусть холка твоя станет твердой. Пусть запахи лесные в нос твой ворвутся. Смотри внимательно. Вокруг тебе много опасностей. А вдруг охотник с ружьем? А вдруг капкан? Ну и еды вокруг тебя много. Все, что движется, все это твоя еда, все твое по праву. Ты чувствуешь чужую кровь». «Ужасы ты какие говоришь, Аксинья!» — прошептала Марфа. Не по себе ей было. Мурашки колючие по спине волной прошли. Но Аксинья ее не слушала. Ее бормотание было похоже на заклинание колдовское. Как будто бы она заговорить подругу пыталась. «Сердце чужое бьется, кровь чужую толкает, кровь чужая по венам гуляет и тебя к себе зовет. Небо темнеет, скоро твоя пора. Ночь тебе принадлежит. И весь лес этот, он тоже твой. Ты здесь родилась, здесь и умрешь однажды. Но это еще не скоро, ты ведь волк, а волки не умеют о смерти думать заранее. Волки думают только о голоде». Марфа напрягла плечи, опустила голову. Слова подруги действовали на нее завораживающе, как будто бы она сказку страшную слушала. Цепенея от близости чего-то такого, чего люди обычно сторонятся. И тело ее странно отозвалось на звуки этого глухого голоса. Тело как будто бы перестало Марфе подчиняться. Она напружинила руки. Это было приятно, как будто бы разминка после долгой неподвижности. Вдруг захотелось побежать вперед, по холодной мокрой траве. Долго бежать, и чтобы Аксинья бежала рядом. Ловить взглядом серые тени, мелькающие между деревьев. А что если заяц? А что если олень? Нестись на дурманящий зов чужой крови. А потом прыжок всей мускулистой мощью молодого тела, передними лапами придавить жертву к земле, с зубами сразу вырвать из ее горла кусок плоти, уткнуться мордой в пульсирующее горячее, рвать плоть, постепенно насыщаясь, а потом снова бежать между деревьями, под луной. И так свободно стала Марфе, так легко, что она вдруг подняла к небу вспотевшее лицо и завыла сначала тоненько, будто бы пробуя собственный голос, как пробуют незнакомую еду, а потом все громче и громче. Это была песня, которую она дарила лесу, бледной еще ранней луне, подруге, которая стояла рядом, тоже обратив воющее лицо вверх. Сколько времени она вот так провела, Марфа не знала. В те минуты человеческое время ничего для нее не значило. А когда пришла в себя, Аксинья над ней стояла и усмехалась довольная. «Говорила я тебе, Марфа, а ты слушать не хотела меня. И кто оказался прав?» «Что это было?» Марфа потерла лоб и поднялась с земли. Чувствовала себя так, словно наливки крепкой выпила. Голова кружилась, а по телу слабость разлилась. Все платье в грязи и травяном соке перепачкано. В деревню возвращаться стыдно. «Это была она!» — серьезно ответила Аксинья. «Кто она? Сила!» Глава четвертая. Обжились, устроились. Лето выдалось жаркое. Яна целыми днями в гамаке валялась, что-то в дневник свой записывала. Мать ее только головой качала, на это глядячи. Она надеялась, что, оставшись без интернета, дочь начнет больше читать. Но нет, Яна вся была, как обычно, в своих странных мыслях. Не понимала она собственную дочь, никогда не понимала. У Яны была своя жизнь. Яна понимала, что мать расстраивается. Видела, при всей внешней черствости, человеком она была чутким и чувствительным. Но разве такое? Матери расскажешь? Жили-были Гензель и Грета. И Гензель был таким страшным, что Грета так и не смогла привыкнуть к этому. С детства она была мучима бессонницей. Иногда ей даже начинало казаться, что она не девочка, а дельфин. И когда одно полушарие ее мозга спит, второе находится на страже. Не следует уплывать к Морфею, если за стеной в соседней комнате такой страшный Гензель живет. Тому, кто на границе сна и бодрости живет, часто уготована иная, тонкая реальность. Человек такой может увидеть незримое. Яне было 11 лет, когда он появился впервые. Она его сразу не человеком звать стала. А настоящего имени он за годы так не открыл, и голоса его Яна никогда не слышала. Почему-то его появление не напугало даже в самый первый раз. Была зима, школьные каникулы, перламутровые ледяные разводы на окне, послевкусие праздника. Яна подолгу не ложилась. Ей нравилось сидеть на подоконнике и смотреть на танцующие разноцветные огоньки. Город еще был весь украшен новогодней иллюминацией. Вдруг она спиной почувствовала, в комнате кто-то есть. Обернулась, на краешке ее кровати сидел незнакомый мужчина, лет 45, старше ее родителей. Брюнет, холеные волосы с легкой проседью, собраны в хвост, смуглое, спокойное лицо. Яна не испугалась, хотя почему-то сразу, еще до того, как увидела его глаза, подумала, а ведь он какой-то неживой как будто. Но угрозы от него не чувствовалось. Яне была известна та особенная электрическая атмосфера, которая предвосхищает беду, когда беда, еще не случившаяся, уже в воздухе разлита, вся пропитана ею. Но в тот момент в комнате был только покой. «Привет!» — на всякий случай сказала Яна. Человек не ответил ничего, зато поднял на нее глаза, беловато-серые, зрачков-то у него и не было, пустые белесые глазницы. Но было ясно, что не человек ее видит. «Кто вы?» И снова молчание. Яна всмотрелась внимательнее. Одет он был старомодно. Темный бархатный камзол, темные брюки, кожаные ботфорты, наполовину расстегнутая рубаха с пышным жабо. На одном из длинных смуглых пальцев массивный перстень с крупным темным камнем. «Зачем вы тут?» «Он просто смотрел». Яна спрыгнула с подоконника, подошла к кровати и, всего секунду помешков, юркнула под одеяло. Страха не было, только безалаберный детский кураж. В конце концов, она в своей комнате, а его вообще, скорее всего, не существует. Вблизи стало еще более очевидно, что мужчина, сидевший на краешке ее постели, обычным человеком не был. Его гладкая кожа источала беловатое свечение, а пахло от него одурманивающе сладко, медом и соком трав. Как будто бы неведомое разнотравье переварили в котле. Не человек повернул к ней лицо. Его белые глаза тоже были соцветом, как у кошки. «Спокойной ночи!» — сказала Яна и невозмутимо отвернулась к стене. Конечно, уснуть она не смогла, ждала, что будет дальше. Но минуты тянулись, а ничего так и не произошло. Когда ей наскучило, зажмурившись лежать, и она обернулась, ни человека в комнате уже не было. В следующий раз он появился спустя почти 2 года. Яна уже считала себя молодой девушкой, а не ребенком, и свирепствовала, если друзья родителей дарили ей на праздник кукол. О нечеловеке к тому времени она перестала вспоминать вовсе. У нее и первая любовь, и первый побег из дома, и гормональные штормы, взбаламутившие и без того непростой характер, и натянутые отношения с родителями, кое-как державшиеся на хилом клею дипломатических навыков ее измотанной матери. Первые туфли на каблуках, они же последние, потому что спустя еще год Яна объявит себя феминисткой и наотрез откажется носить эти протезы, пока они являются атрибутом лишь женской моды. И вот очередная ночь. А ночь — это пыточная камера для ранимых подростков вроде нее, когда все твои внутренние мелкие бесы, освобожденные от пут будничных дел, за которыми ты их и не замечала, набрасываются на тебя и начинают на кусочки рвать. И так больно это, и противно тоже, за слабость свою. И вот она лежала, думала обо всем этом, и вдруг почувствовала шевеление воздуха за своей спиной. Обернулась, скорее с удивлением, а не страхом, и сразу увидела его, не человека. Чем старше Яна становилась, тем чаще посещал ее не человек, и тем ближе он подбирался к ней. Сначала просто сидел на краешке ее кровати, смотрел ей в лицо, как будто бы приучал к своему присутствию. Потом, было ей тогда уже 14, протянул руку и провел ладонью по ее щеке. И это было такое странное ощущение. Ладонь ледяная, но от прикосновения по всему телу лавой разливается растопленное солнце. Иногда он всем телом на нее наваливался, лежит и смотрит ей в глаза. Яна пошевелиться не может от тяжести этой и от этой небесной сладости.